Я пловец, хоть куда, можете поверить. Я в бассейне всегда чемпионом слыл. А учитель решил это все проверить. Взял и вызвал меня, тут я и поплыл. Если плещет вода, это радостно всегда. На морях, озерах, реках и протоках. Словно рыба в воде, плавай всюду и везде. Только чур, не на уроках. Я стою у доски, сердце леденеет, Архимедов закон вспомнить не могу. Если тело, шепчу, плавать не умеет, значит, лучше ему ждать на берегу. Если плещет вода, это радостно всегда. На морях, озерах, реках и протоках. Словно рыба в воде, плавай всюду и везде. Только чур, не на уроках. А ребятам смешно стало почему-то. Только я загрустил, сам себя виня. Хорошо, что звонок в трудную минуту, как спасательный круг, выручил меня. Если плещет вода, это радостно всегда. На морях, озерах, реках и протоках. Словно рыба в воде, плавай всюду и везде. Только чур, не на уроках. Если плещет вода, это радостно всегда. На морях, озерах, реках и протоках. Словно рыба в воде, плавай всюду и везде. Только чур, не на уроках. Не на уроках.